Темная комната. 9. Сила Игнатьевич проснулся рано, как, впрочем, и всегда. Какое-то время лежал, не двигаясь. Теперь ему не надо было вспоминать, где он и что с ним. Едва открыл глаза, первая мысль была — Валентина. Но почему они встретились так поздно? То есть встретились-то вовремя, и все было в его руках. Леонидов прав, он, сила Мамонов, выбрал тогда не ту подружку. Но теперь поздно. Все не так, все не на месте. Теперь он все время испытывает дискомфорт. Внутренний и внешний. От соприкосновения со всеми окружающими его предметами. Его раздражают чужая мебель, чужая квартира, чужая посуда. Машина тоже кажется теперь чужой. А больше всего раздражают люди. Кажется, что все они говорят не то, и всем им дело нет до силы Игнатьевича Мамонова. Ему же невыносимо слышать о том, что его лично не касается. Как они могут жить? Ходить, говорить, смеяться и делать вид, что все нормально, когда хуже уже и быть не может. Все не так, все не то. Он уже не хозяин положения. Спекся Мамонов. Сгорел. Бежать. Куда? От кого? Стараясь не скрипеть пружинами старого дивана, Мамонов поднялся и собрал свою одежду. Наскоро выпил кофе на кухне и, стараясь не шуметь, вышел из дома. Сел в свой джип и отправился искать Леонидова. Единственного человека, не считая Валентины, с которым он может поговорить о том, что волнует лично его. Мамонов ехал к нему на работу. Сила Игнатьевич уже принял решение. Пропуск ему выписали. И нужный кабинет указали, но ждать пришлось долго. Впрочем, силу Игнатьевича это уже не тяготило. Неподвижность и ожидание. Он сидел в коридоре на неудобном стуле, сидел не шевелясь и смотрел в одну точку. И даже не дрогнул, когда раздался знакомый голос. «Сила Игнатьевич, какими судьбами?» Мамонов молча поднялся. «А мне, говорят на проходной, тебя ожидает некий господин Мамонов». «Весело», — говорил Леонидов, отпирая дверь. Я и удивился, и обрадовался. Вспомнили что-нибудь? Да вы заходите. Вслед за ним Сила Игнатьевич вошел в кабинет. Садитесь. Что вы как неживой? Леонидов сел, а он остался на ногах. Потянул за ворот рубахи, словно задыхаясь, и хрипло сказал. Я сумасшедший. Да ну, уставился на него Леонидов. Что вы говорите? Я сумасшедший, упрямо повторил Мамонов. «Я убил свою жену, пишите». «Вы что, с ума сошли? Черт, я-то что говорю? Что случилось, Сила Игнатьевич?» «У меня собака сдохла». «Ротвейлер?» «Да, обе». «И белая баллонка тоже?» «Обе, да». «Вы были к ним так привязаны?» «Оказалось, что да. Я привез его в больницу, дружка, вчера. А мне говорят поздно, его надо усыпить, он уже не... А вы что?» «Я ничего, а что я мог?» «Я бы любые деньги...» «Успокойтесь, воды хотите?» «Нет». Леонидов протянулся к графину, налил в стакан воды, протянул ему. «Пейте». «Хорошо». Мамонов кивнул, взял стакан и сделал глоток. «А может, коньяку?» Он вздрогнул. «Шучу. Ну же, Сила Игнатьевич, сядьте». «Нет». Мамонов сел. «Почему вы один? А где Валентина Павловна?» «Дома спит». «Как же она вас отпустила? Я ей сейчас позвоню». Леонидов потянулся к телефону, Сила Игнатьевич дернулся. «Нет, не надо, не хочу». «А чего вы хотите?» «Я хочу... Дайте бумагу, ручку, я напишу. Я хочу чистосердечно признаться». «В чем?» «В убийстве». «Да бросьте, Сила Игнатьевич, ведь вы никого не убивали». «Я хочу покоя, хочу в больницу, лечь и закрыть глаза, и чтобы никто меня больше не трогал, чтобы меня все оставили в покое. Я хочу, чтобы мне укололи что-нибудь такое, в общем, забыть, желательно уснуть». «Скажите еще и не проснуться». Леонидов усмехнулся. Сила Игнатьевич молчал. «Ну что за упадническое настроение?» «Это все собаки. Почему они сдохли? Это дурной знак». «Вы стали искать знаки судьбы? Хотите разориться на гадалках и ясновидящих?» «Сила Игнатьевич, все просто. Мне показалось, что ротвейлер был старый, вот он и умер. От старости. Вы здесь ни при чем. Я и не думал, что вы так любите животных. Я не люблю, но я привык, что они есть. Я встаю рано утром, она тоже встает. Мы идем выгуливать собак. Почему же обе, а? Одна умерла от тоски, другая от старости. Ну, успокойтесь, черт меня возьми. О чем мы говорим? О каких-то собаках. А я еще вас успокаиваю. Леонидов стукнул кулаком по столу. Кто-то из нас точно сумасшедший. Я... Мамонов вздохнул. Нельзя так резко бросать пить и не принимать при этом никаких лекарств. Плохо питаться, мало спать. Плюс сильнейший стресс — убийство жены. Собаки, опять же, одно на другое наложилось и... Зазвонил мобильный телефон Леонидова. «Да», — сердито сказал он в трубку. «Не паникуйте, он здесь, сидит у меня в кабинете. Приезжайте, я вам его выдам. А лучше вызвать врача, его надо в больницу. Похоже, нервное истощение. Я позвоню и закажу вам пропуск». «Кто это?» — одними губами спросил Мамонов. «Валентина?» «Да, ищет вас». «Сидеть, не дергаться! Вам в больницу надо. Она сейчас приедет. А пока...» Леонидов полез в карман, достал какие-то записи, протянул Мамонову. «Почитайте». «Что это?» — вяло удивился Сила Игнатьевич. «А вы почитайте». «Она потянулась прохладными влажными губами к его... Что за бред?» «К его щеке. Вы читайте». Сила Игнатьевич зашевелил губами. Это были отрывки из любовных романов. Он непонимающе посмотрел на Леонидова. Полный бред. Любовные сцены. Пошлейшие диалоги. «Ты любишь меня?» «Да». «А как ты меня любишь?» Губами куда-то там и руками тоже. Буквы расплывались перед глазами. Он читал и ничего не понимал. Поднял глаза на Леонидова и повторил. «Что это?» «Ничего не напоминает?» «Абсолютно. А мужчина не знаком?» «Откуда я могу его знать?» «Это же вымышленный герой». «А внешность?» «Красивый, умный, сильный, добрый, рост, цвет глаз, волос. А это, между прочим, любимый роман Эльзы Валентиновны». «Но разве что...» Мамонов осекся. «Вот именно. Я тоже подумал, где-то я это уже видел, но где? Вообще, это одно из самых странных дел в моей практике. Полное нелепейших, роковых совпадений. На первый взгляд во всем этом нет никакой логики. Явно действовал дилетант», — эмоционально заговорил Леонидов. «Но ведь как вас развели профессионально? Вот чего я не могу понять. Дело из серии «Как тесен мир». Я даже не сразу сообразил, что к чему. С моим-то опытом. Ну не сходятся концы с концами никак. А тут еще Валентина Павловна позвонила вчера и ошарашила, мол, на машине, стоявшей в тот вечер у торгового центра, были шашечки. Такси, елки. А Антон Васильев родился под знаком весов. Твою мать! Я это проверил. Так и есть, весы. Будь он ее любовником, все было бы просто. Вчера у меня был тяжелый день, — пожаловался Леонидов. Я ездил к Василисе Ивановне. Тяжелый был разговор, а вечером позвонила ваша Валя и разбила мою версию в пух и прах. Но я вспомнил вдруг его последние слова, Антона Васильева. И понял, что он хотел сказать. Я понял. Потом долго смотрел на его фотографии. И все вдруг сошлось. В этом деле нет мелочей, как, впрочем, и во всяком другом. Все важно, даже болезненный цвет его лица. Это подсказка. Я даже звонил в поликлинику, где лечился Васильев. А сегодня с утра я поехал к вашему тестю, вот за этим. Леонидов указал на листочки. И вызвал важного свидетеля. Он сказал, что подъедет после полудня. Он? Ну да, свидетель. Он войдет, и вы сразу все поймете. Леонидов посмотрел на часы, потом вздохнул. Придется ждать, выбора у нас нет. Вы торопитесь? Я давно уже никуда не тороплюсь. Ну тогда чай, кофе. А, все одно. Мамонов махнул рукой. Можно и водички. Ну уж нет, вы мой гость, я вас угощаю. Да и сам от кофейка не откажусь. Встал сегодня рано, да и спал, признаться, плохо. Все думал, думал. Осеняет меня, как правило, во сне. И вы подумайте, он мне сегодня приснился, герой ее романа. А мне давно уже ничего не снится, как в яму проваливаюсь. Не бережете вы себя, Сила Игнатьевич. Так и в самом деле недолго свихнуться. Ладно, оставим мрачные мысли, давайте кофе пить. Первой приехала Валентина, влетела в кабинет, запыхавшиеся, щеки раскраснелись. И бросилась к нему. «Господи, Сила, как я испугалась! Просыпаюсь, тебя нет! Я уж не знала, что и подумать. Ушел, даже не попрощавшись. Если ты еще раз меня бросишь, я этого не переживу!» «А разве я...» Леонидов посмотрел на них. Усмехнулся и отошел к окну. Отвернулся и стал смотреть на капли дождя, сползающие по стеклу. Валя плакала, обняв Мамонова за шею. А потом открылась дверь, она вздрогнула и отстранилась. «Ты?» «Вот тут Сила Игнатьевич все понял».